Глава 12. Утро. Склад на окраине Пекина. И как бы все это увести? Я смотрел на контейнеры, полные слитков металла, и чесал затылок. Император решил немного увеличить награду, обещанную вам. Улыбался Гайлай, стоявший слева от меня. Вы ведь запрашивали титан, литий и другие редкие и дорогие металлы. Здесь все, что вы просили. «Да уж, прошу передать Его Величеству, что я не могу найти слов для благодарности. Все это сильно поможет мне». «Обязательно», — кивнул китаец, а затем мы покинули склад-ангар. Он был под надежной охраной, и это императорский объект. Кого попало, сюда не пускали, так что мое добро не украдут. Также я подготовил документы о передаче пакета акций металлургического комбината. «Ничего, что они на китайском?» «Да, все нормально». Согласился я, и вскоре мы сели в машину да поехали в отель. Вчерашний банкет прошел на удивление спокойно и приятно. Император мне показался мудрым человеком, однако расстраивает, что здесь не все так спокойно, как я рассчитывал. Из увиденного на банкете я могу разбить придворных на несколько лагерей, а если проанализировать публичную позицию этих людей, то можно выделить три лагеря. Роялисты поддерживают императора, республиканцы – желают свержения монархии и возвращения республики. Радикалы. Они за серьезные изменения в обществе и стране. Прям три ре. Врагов я нашел себе во всех трех группах аристократов. Все же китайцы немного расисты и не любят иностранцев. При этом они радушные и гостеприимные. Гости для них — это уважаемый человек, даже если он иностранец. Но одно дело гость, а другое дело сосед по дому. А я теперь не гость, а сосед. Пока ехали, поговорили и обсудили некоторые моменты касательно передачи мне завода. Ну и обсудили мой металл. В итоге сейчас грузовики поедут в аэропорт. Загрузят возмездие, и оно само слетает домой, разгрузится и вернется. Марк и бойцы проконтролируют все это. Мы же занялись подготовкой к концерту, а заодно примерили новые наряды. У девчат были цепао разных форм и вида. Нина сама занималась костюмами, поэтому, мне кажется, Гайлай пожалеет, что будут не комбинезоны. До обеда мы занимались подготовкой, и вот мы вышли на сцену. Народу на площади было столько, что яблоку некуда упасть. А в конце площади стояла другая сцена, и там на троне восседал император. Также здесь было множество камер, операторов и охраны. Фиксирую множество источников лим-излучения. А еще часть охраны скрыта среди зрителей. Но все же большая часть охраны была на виду. Также множество вооруженных людей заняли территорию вокруг площади. Боюсь, если сюда упадет десант ГРАС, их порвут на части быстрее, чем те выберутся из своих яиц. Некоторые из бойцов ощущаются не слабее, чем бывший командир 5-й базы. И вот мы заняли свои места. Катя была в маске, ибо без нее она пока стесняется. И цитирую: «Будто голая хожу». На Нине было белое цепао с черными чулками и разрезами для ног. Декольте тоже впечатляло. Впрочем, оно у всех впечатляло. Ну, кроме Кати с Женей. У них просто красивые платья, в которых они ранее ходили на прием к императору. «Всем привет!» Нина взяла микрофон. «Благодарю за то, что пришли на наш концерт. И особая благодарность Его Величеству Императору Дракону за личное приглашение. Это великая честь для нас, поэтому мы постараемся не разочаровать ни вас, ни его. Начинаем!» Заиграла бодрая музыка, и Нина запела одну из своих первых песен, которая и сделала из нее звезду. Бодро, ритмично и припев Кати, от которого все на площади словно вошли в транс. Да, ее голос — это мощь. Лишь голос Нины приводит людей в чувство. А затем вновь Катя. И эти качели, судя по анализу, вызывают у людей настоящий экстаз. Вот только даже охрана заслушалась. «Ларри, будь добр, передай Гайлаю, чтобы сделал что-нибудь». «Принято, пользователь. Однако стоит отметить, что шпионы и убийцы, ожидающие часа, также потеряли бдительность. Мне передать информацию о них?» «А их много?» «Порядка 700. Похоже, императора много кто желает убить. Я уже взломал городские камеры и могу точно сказать, что это не люди императора». «Хорошо. Представься как глава моей службы безопасности и передай информацию. Источник информации не называй, но детали все передай». «Принял». Не прошло и минуты, как охрана среди толпы встрепенулась, да и остальные. А затем, не отвлекаясь от музыки, я на виртуальном экране, который повис на месте зрителей, смотрел, как спецслужбы императора сокрушают то одну, то другую группу убийц. И стоит отметить, что с обеих сторон были одаренные и операторы Илии. Также добавлю, что весьма сильные. Если сравнивать с Изабель, которая по своей сути уникальна, то там нашелся бы десяток, которых она не смогла бы одолеть. К сожалению, для убийц весь десяток служил императору. Впрочем, судя по увиденному, я могу смело утверждать, что убить императора они бы не смогли. Тут в охране слишком много могучих одаренных, да и нападать они не особо собирались, просто ждали возможность. Мол, а вдруг что-то произойдет, а они тут как тут. Но нет, теперь они там. Кого-то пленили, кого-то убили. И все это произошло совершенно незаметно для простых людей, поэтому мы продолжали концерт, а песня сменялась песней. Нина же испытывала искреннее наслаждение от пения, тем более перед такой толпой и императором. Больше нее наслаждалась разве что Дарья на клавишах. Каждый верный тык — это денежка, так что ее пальцы работали как у профессионального музыканта. Что-что, а когда дело касается денег, ошибок она не допускает. И вот началось самое сложное — китайские песни. Теперь играли только я на китайской гитаре и Белла со скрипкой. Остальные смогли отдохнуть и отдышаться. Тут зрители и поплыли, услышав знакомые мелодии в исполнении иностранцев. Но мы их быстро добили новой песни Нины, где и Катя выложилась на полную. После этого двухчасовой концерт был завершен. «Всем спасибо!» — выкрикнула Нина, смахивая пот с лица. «Вы замечательная публика, и ваша энергия — это что-то! А я искренне желаю вам и вашей стране процветания и удачи! Но уверена, с таким замечательным императором у вас будет и то, и другое! Всем пока!» Нас едва не оглушило аплодисментами и выкриками. Анина раздавала воздушные поцелуи направо и налево. Император, к слову, тоже хлопал. Вскоре мы вернулись в отель и просто попадали от усталости. Эти 2 часа концерта вытянули из нас все силы, так что мы 1,5 часа просто валялись в кровати. Потом смогли помыться и добраться до ресторана на ужин. «Ну что? Поздравляю, это был великолепный концерт. Нина была самая живая из нас, а мы лишь ели и слушали ее. Катя, к слову, ела без маски, но ей тяжело без нее. Глаза уже восстановились, но они отвыкли от света. Обычно Катя смотрела на мир через маску. Там информация через камеру шла в мозг, и смотреть на все своими глазами ей тяжело еще. Но она счастлива. А потом мы уберем с лица эти крепления, на которые фиксируется маска. Через них и шла передача данных. Причем в обе стороны. Ларри уже изучил маску, которая, к слову, уникальное изобретение. И он сделает Кате новую маску. «Это было волшебно», — простонала Дарья, словно испытала оргазм. «Я еще никогда столько не зарабатывала». У нее изо рта потекла слюна, а лицо было удовлетворенно эротичное. Если бы тут были длинные скатерти, то можно было бы подумать, что там под столом кто-то сидит и что-то делает. «Нам еще на Красной площади выступать», — добавил я. И тут уже Нина едва не испытала оргазм. «А давайте что-то патриотичное, ну, скажем, в советском стиле», — предложила Нина. «Буду Сталиным. Расстрелять», — сказала Катя и ткнула Нину в бок. «Нас за это арестуют». «Ну, может быть». Невинно улыбнулась беловолосая и посмотрела на серую. «А что с Васей?» «Просто она хорошая девочка», — заулыбалась Женя, а Василиса фыркнула. «Ну да, лицо крайне довольное, хвост пропеллером, волчьи уши слегка приопущены». «А, ну да, Вася у нас отжигала не по-детски», — закивала Нина. «Жду не дождусь записи. Раз 5 пересмотрю, дабы учесть все ошибки, ну и просто понаслаждаться нашим трудом». В этот момент к нам подошел крупный китаец средних лет. «Сергей Кириллович, мой господин желает поговорить с вами». «Желает?» Вася приподняла бровь и мгновенно стала серьезной. «Перед тобой герцог. Тут не желать нужно, а просить». Проснулась в ней стервозность. «Не с тобой, говорят, женщина», — заявил тот. И миг спустя в его лицо влетела тарелка с острым кимчи и свининой. «Еще раз нагрубишь моей невесте, и я вызову тебя на дуэль», — спокойным голосом произнес я. «И с людьми, у которых такие слуги, разговаривать я не намерен. Поэтому убирайся». «Я настаиваю», — ответил тот и вспыхнул энергией. Но вдруг почувствовал Беллу за своей спиной. Миг, и она укусила его, да слегка подсушила. Настаивал, коня отросла. Хмыкнула она и, схватив мужчину за шкирку, выбросила из ресторана прямо в коридор. А затем с гордым видом плюхнулась на стол. «Блин, я напилась крови и теперь есть не хочу». «Похоже, у нас появились враги?» — спросила Катя, не слушая Беллу. «Похоже на то». Я отпил чаю и посмотрел на суетящийся персонал ресторана. «Так он же первый начал», — недоумевала Евгения. «У аристократов все сложно», — объясняла Екатерина. «Он своими словами и действиями оскорбил нас. И если бы Михаил, то есть Сергей, пошел на разговор, то это стало бы унижением и поводом для насмешек. Но также и нельзя было прощать такое, поэтому Вася молодец. Она правильно среагировала и спровоцировала того на грубость». «Теперь репутация подмочена у хозяина этого идиота». «И правда все сложно», — вздыхала блондинка. После еды мы вернулись в номер. Но уже через час за мной заехал Гайлай и отвез к императору. У того был свой небольшой кабинет со стеной дверью, которая была раскрыта. А по ту сторону находился красивый сад. И неважно, что сейчас уже почти май. Кабинет же уютный, из дерева, но при этом современный. Есть широкий плоский телевизор, персональный компьютер, стоявший на большом удобном столе, шкафы, полные книг и документов, а также кресло-качалка, на котором сидел император и попивал чай. «Сергей, спасибо, что пришел. Присаживайся где хочешь». Я огляделся и нашел тут диван у стены. Вот туда и сел. «Разговор не о делах, точнее, о них, но не о бизнесе». Начал он говорить, а я молчал. «Тот огромный летающий монстр». Мы его изучили и нашли пули в лопнувших мешках с газом. Официально это наши силы ПВО его сбили, но я хочу сказать спасибо. Пустяк. Ха, если бы. Хмыкнул император. Твоя сила уникальна, и сильные мира сего начинают интересоваться тобой, а кто-то и побаиваться. Но это так, предупреждение, чтобы ты не расслаблялся. А поговорить я хотел о зоне. Ты же регулярно ходишь туда и видишь все эти изменения. У жуков появилась более развитая особь офицера. Ответил я на его непроизнесенный вопрос. Этот жук хитрее, умнее, и он может управлять всей зоной. Также он создает новых жуков и... Позвольте высказать свое мнение. Позволяю. Представьте, что воздушный флот жуков облетит все ваши ПВО... Или просто прорвется через них и прилетит, скажем, в Индию. Или появятся огромные жуки размером с нефтяной танкер. Представил. И мне оно не нравится. Спокойно ответил мужчина. Вот только это не предположение. Все это будет. Главный жук, назовем его генералом, наращивает производительные мощности. Для этого он собирает лим-кристаллы по всей зоне и выращивает новые узлы. «Выращивает?» «Раньше новые узлы появлялись на приличном расстоянии друг от друга, покрывая определенную территорию», — удивился тот. «Это делалось для равномерного покрытия территории зоны туманом, а вот если на одном участке территории вырастить, скажем, 3 узла...» «За 80 лет территория зоны подверглась трансформации. Это больше не пустыня, а сплошные питательные болота». «Болото и пища для узлов». Пробормотал тот. «Значит, нас ожидает новая война?» «Нет», — покачал я головой. «Она уже началась. Сразу как появился генерал, так и началась. Еще я кинул зеленый кристалл, и император, сидящий ко мне спиной, поймал его и принялся осматривать. Хм, интересный кристалл. Он позволяет жукам сфокусировать энергию в лазерный луч, и он эффективнее наших лазеров». А теперь представьте себе, скажем, аванпост жуков с такими кристаллами и радаром на сотни километров. ПВО? Еще и ПРО. Неприятно. И вдвое неприятно, что Сиамская империя готовится к войне с нами. И тут война. Я устало вздохнул. Да, Я слышал, что Российское царство также готовится к войне. И это когда жуки наиболее опасны. Теперь уже император вздыхал. Что ж, благодарю за информацию. И за подарок тоже. Мы изучим его. Если вдруг вам удастся вырастить такой же, я первый приду покупать их. Я поднялся и направился в коридор. Там меня уже ждали. Вот Гайлай и ждал. Он, видимо, и передал императору, что я спрашивал о зоне. За что ему, кстати, спасибо. Я вернулся в отель. И после того, как забрал девчат, мы вместе направились в аэропорт. А оттуда полетел в Чэнду, где я встретился с представителем императора. Быстро все осмотрел, принял документы и, оставив директору предприятия ряд указаний, улетел. Сам заниматься заводом я не буду. Зачем? У меня на это попросту нет времени. Да и сперва нужно заняться тюрьмой для обеспечения металлургического комплекса энергией. Люди императора уже думают над ее расположением, но по факту мне нужны лишь стены, а там уже подвести трубы, установить емкости с жидкостью, само устройство для создания жидкости, ну и по мелочи. Стоит упомянуть, что камера металлургического комплекса уже под моим контролем, как и все компьютеры. Но уже сейчас я могу сказать, что императора обворовывают. Не особо нагло, но воруют. Как я понял, в Китае это нормально. У китайцев даже шутка есть, что пока булка дойдет до рта императора, от нее половину отщипнут. Оказалось, что это и не шутка вовсе. Придется переучивать их. Правда, сложно это. Слишком уж непонятные здесь законы. Мне в этом плане законы русского царства куда больше нравятся. Ну, если бы их вдруг все стали исполнять. По крайней мере, я живу по закону. И мои предприятия работают по закону и платят полноценные налоги. В итоге наше путешествие в Китай затянулось. Но зато к моменту, когда мы прилетели в Магнитогорск, успел построиться Иван. Да, у него имя такое же, какое есть на земле. И выглядит он как Иван, но об этом потом. Только мы приземлились, как Женя сразу же побежала в мастерскую. Дарья отправилась проверять, как там горничные, а все остальные отдыхать. Я тоже. Мне скоро возвращаться в Китай, благо за мое отсутствие ничего серьезного, с чем бы не справились мои люди и Анастасия Юрьевна, не было. Так, какие-то бандиты пару раз проверяли прочность северной границы. Были проблемы с поездами, перевозящими металл. Также один смертник устроил стрельбу в центре города. К счастью, город усыпан стражами, и они его пристрелили быстрее, чем террорист смог кого-то убить. Правда, были трое раненых, но бабушка уже посетила их и оплатила лечение. Смертник же прибыл к нам из Челябинска под видом ищущего работу. Оружие получил уже здесь, в Магнитогорске. «Будем искать», — подытожила бабушка после того, как закончила доклад. Как сказал бы император Китая, неприятно. Похоже, Железняков хочет расшатать герцогство изнутри, раз не может снаружи. Возможно, вскоре на нас начнется информационная атака. Скорее всего. Но также есть плохие новости. Штаб сделал у Железнякова крупный заказ на шагающие машины и тяжелую технику для 13-х. Штаб? Заказ? От удивления я округлил глаза, а бабушка рассмеялась. Да-да. Я тоже удивилась. Но теперь ты не сможешь объявить войну Железнякову, так как он занимается поставками на фронт. Вот как, интересно. Задумался я над тем, что можно этому противопоставить. Можно ответить диверсиями на его предприятиях, но тогда пострадает обороноспособность царства, что сейчас очень не кстати. У него есть много других предприятий, особенно твоих, причем в Челябинске. Улыбнулась Анастасия Юрьевна. «А это идея», — согласился я. «Пора бы их вернуть. Тогда, если ты не против, то я займусь этим. Твой Ларри — отличный юридический помощник. Хоть и робот. Робот же». Она стрельнула в меня взглядом, а я кивнул. «Внутри у него железяки». «А так и не скажешь», — хмыкнула она. «И зачем было робота обучать пялиться на грудь?» «Такой у него образ». «Пожалуй, соглашусь. Но странно это». «Мне показалось, что так будет живее», — улыбнулся в ответ. «И... Ларри, палишься?» «Прошу прощения, но пока вас не было, к нам в гости приходили подруги Анастасия Юрьевна с дочками. И поверьте, там есть девушка, которая даже Дарье может нос утереть своими достоинствами». «Верю, верю, но будь осторожнее». Поговорив с бабулей и обсудив дальнейшие шаги, я быстро смотался в тюрьму и провел инспекцию. И вроде все на высоком уровне, и охрана, и условия содержания, но есть риск, что Железняков устроит диверсию. Так что нужно укрепляться, а также поставим автоматические турели на стены, но не простые, а лазерные, тут как раз источник энергии. Затем я позвонил брату Василисы, дабы приезжал, и, сев в возмездие, вновь полетел в Китай. На этот раз один. Точнее, со мной был Иван. «Выглядишь презентабельно», — оценил я своего нового андроида. А находились мы на мостике. Иван же стоял передо мной. «Благодарю, пользователь», — ответил мне двухметровый широкоплечий мужчина с суровым, почти прямоугольным лицом. У него была густая щетина на лице, суровый взгляд и короткие седые волосы. ДИИ Иван является промышленником. В его послужном списке 5 ресурсных планетарных колоний, 2 в астероидном поле и 1 автоматическая верфь. Под его управление я отдал Луну и Китай. Уже изучил документы? Да, пользователь. Производство примитивное. Многое устарело и никуда не годится. Видно, что заводом управлял дилетант и много воровал. Что с ним, кстати, делать? Пригрози карой от императора и пусть возвращает деньги. Если откажется, я подам официальную жалобу. Понял, кивнул здоровяк. Остальные задачи понятны. Модернизировать и собрать нормальное производство. Правда, было бы быстрее сделать все с нуля. Хм, так сделай, удивил я его. Разрешение на полет у меня есть. Просто привезем оборудование, которое не сможете сделать на месте. В таком случае так и поступлю. Иначе с этими полумерами мы потратим больше времени, денег и сил, а получим меньше прибыли, чем могли бы. Полагаюсь на тебя, Иван. Просто делай, как считаешь нужным. Я боевой линкор и не собираюсь строить из себя того, кто лучше во всем этом разбирается. Благодарю за доверие. Слегка поклонился тот. Ого, он уже и этикет землян выучил. Пока летели, мы многое обсудили, а потом приземлились на свалке близ Павлодара. Пополнив запасы ресурсов, мы полетели дальше и к утру прибыли в Чэнду. Промышленный комплекс, где располагался мой металлургический завод, находится в 2 километрах от города. Можно сказать, что в самом городе. И дымит он так, что экология здесь отсутствует как вид. Но это не только мой завод. Здесь очень много химических заводов. Вот где ужас. А еще здесь делают электронику, электроприборы, резину, колеса и даже окна. Здесь только рабочих, наверное, 1200. И тут даже есть жилой район с бараками для рабочих. Но жить здесь, мягко говоря, опасно для здоровья. Думаю, здешние работники долго не живут. Приземлились мы на пустыре, что рядом с заводом. Там когда-то был завод, но его сожгли и собирались построить новый. Но не построили. И вот дверца трюма опустилась, и я вышел наружу. Тут же поморщился из-за вони. Из завода уже ехала машина представительского класса, и вскоре я увидел невысокого пухлого мужчину. Почему-то, что не ворюга, то толстяк с неприятным лицом. В том плане, что с него прямо течет лицемерие. «Доброе утро, господин», — поклонился тот. «Доброе, Дань Сюньляо», — кивнул ему и указал рукой на Ивана за моей спиной. «Это Иван, мой человек. Он будет отвечать за китайское направление моего бизнеса. И он твой босс». «Все его слова и приказы — это мои слова и приказы. Понятно?» «Да, господин, все понятно». Закивал тот головой и жировыми складками, а потом заглянул нам за спины. «А это что?» «Роботы, что непонятного». Из возмездия выходили роботы-грузчики, которые тащили на себе цистерны с химическими добавками, которые и придают кислотной стали ее особые свойства. А за ними шли тип-6 строитель разных модификаций. «А это кто?» — перепугался он, глядя на 2 ликвидаторов, за которым шли 40 стражей. «Охрана предприятия. Боевые роботы. Они у меня границу защищают и ежедневно жуков уничтожают. Поэтому не переживай. Эти 2...» — кивнул я на ликвидаторов. «Могут даже штурмовика одолеть. А если люди нападут, то и бронетехнику уничтожить». «Понятно». Еще больше перепугался он. И правильно боится, потому что здесь все изменится. А еще я хочу эти заводы, причем все.